Глава 24. Полковник Гансел. Приезд высокого чиновника из столицы в корпус, а также его совместная прогулка по лагерю с принцем Тибором не осталась без внимания полковника, который уже полностью оправился от последствий тяжелой травмы головы. Весь лагерь судачил о том, что произошло что-то важное, но что именно, никто не знал. Но Гансела это все не очень волновало. Он был под впечатлением недавнего разговора по коммуникационному порталу с главой клана. Тот рассказал, что в их военный лагерь недавно прибыл некто Эйсон, и что этот молодой парень знает главный секрет могучих, и что формально закон запрещает вести вендетту во время военных действий. Но полковник сам должен понимать, насколько опасна ситуация, когда главный клановый секрет может быть разглашен чужаком. Гансел, конечно же, понимал. Что уж тут говорить, стоит чужаку раскрыть секрет, и могучие тут же скатятся вниз в иерархии кланов на несколько десятков пунктов. Если все начнут пользоваться их взрывной регенерацией, то ничего не останется от амбициозных планов войти со временем в первую десятку. При этом никаких прямых указаний ликвидировать этого Эйсона от главы клана полковник не получил, что было необычно. Подумав, полковник решил, что, похоже, тот не хотел припирать его к стене слишком жестким приказом, потому как если он ликвидирует мишень слишком необдуманно, спеша выполнить приказ, есть шанс, что вендетта вскроется, и вот тогда уже могучих могут и вовсе расформировать, как и положено по закону. Врагов у них много, те такой шанс не упустят. Поэтому полковник понял, Эйсон должен умереть, но спешить не стоит. Гораздо важнее тщательность в выполнении этой задачи. Что было также необычно, глава клана сказал, что парень очень опасен. Это никак не укладывалось в голове полковника, потому что названный ему возраст этого Эйсона 17 лет был совсем детским. Да в этом возрасте никого и нет выше 9 разряда, да и это в исключительных случаях. Обычно разряд для этого возраста 7, а 8 считается очень даже неплохим достижением. Но пока что он решил быть поближе к своей мишени. Использовал свои связи и организовал перевод в 3-й армейский корпус, в котором и служил этот Эйсон. Позицию ему предложили хорошую, стал первым заместителем у генерала Рагуна. Ему не терпелось использовать свое новое положение, чтобы навести справки об Эйсоне, но он воздерживался. Когда он его убьет, возможно расследование, и тогда его интерес к убитому может всплыть. Ничего, война завтра не закончится, еще удастся собрать нужную информацию, не привлекая к себе ненужного внимания. Корнел, столица. Эйсон отбыл на войну, и его в клане сильно не хватало. Корнел понял это только когда сам взялся по полной программе за руководство. Было даже немного странно, что он прежде не замечал, насколько Эйсон хороший организатор. На любой вопрос у него находился ответ, а потом он говорил и как действовать, и в подавляющем числе случаев потом выходило, что решение предлагал он правильное. Теперь Корнелу приходилось самому все решать, и он был не в восторге от той ответственности, что обрушилась на его плечи. Что же, стоит только задуматься, что ты ощутишь, если неправильно выберешь портал для охоты или неверную стратегию охоты, и кто-то из друзей и родственников погибнет. Как Эйсон тащил такую тяжесть на своих плечах с абсолютной уверенностью? Чтобы не налажать в его отсутствие, Корнел принял решение, что ходить за добычей они будут только в портальной локации, где раньше были вместе с Эйсоном, где все отработано и понятно. Сам он учился и достаточно добросовестно, но того понимания, как именно стоит охотиться в новом портале, у него не было, в отличие от брата. Вот что значит случайно подселить к себе душу старого и опытного мага. Свезло брату, так свезло. А еще в отсутствие Эйсона было скучно и грустно. Ни на минуту не получалось забыть, что прямо сейчас он рискует жизнью на войне. Джон однажды и заговорил об этом, вздохнув и чуть не расплакавшись. Корнел был изумлен. Слез на глазах дочери ректора он раньше никогда не видел. Только сейчас осознал, что у них все с Эйсоном предельно серьезно. А то много чего думал по этому поводу. Мало ли, Джон просто интересно с его братом, а о любви там и речи нет. Нет, похоже, что ошибся. Счел своим долгом утешить невесту Эйсона. «Не волнуйся. Эйсон действует всегда грамотно. Но все испортила Эрли. Она очень гордилась тем, что брат ушел на войну, и сказала достаточно бестактно. «Ну, ты можешь не сомневаться, что Эйсон будет в самой гуще событий. Мой братик такой». А когда Джоан, разрыдавшись, убежала к себе в спальню, только спросила, глядя на осуждающих, покачивающих головами парней. «Да ладно? Вы в самом деле думаете, что с ним может случиться что-то плохое? Да он там всех порвет, и из любого говна вылезет свежий, как фиалка». Но утешать Джоан все же пошла, хоть и ворча. «Ну надо же, какая нежная у меня подруженца оказалась. Да ничего плохого с Эйсоном не случится, это же Эйсон». Жить пришлось в академии, как и велел Эйсон. На охоту по ночам уходило много времени, но многое оставалось. Четырех пар в день на каникулах не было, так что хотелось в освободившееся время сделать всего побольше. Нет, конечно, до появления Эйсона в академии Корнел и Тиладар все время бы проводили в кабаках с друзьями. Но он сумел выстроить для всех такой жесткий ритм развития, что казалось стыдным его нарушать. Тем более, опять же, если бы он сам куда уехал развлекаться, он на фронте жизни рискует. Гулять по ресторанам в такой ситуации казалось глубоко неправильным. Случись с братом, что плохое, пока они пьют и шляются по девушкам, никогда себе потом не простишь. Был, правда, еще один мощный стимул — вести предельно правильный образ жизни, не шляясь по кабакам. Это вполне реальная месть со стороны могучих. Взявшись за этот клан, Эйсон сумел всего за несколько месяцев нанести ему такой ущерб, словно могучие пару лет по полной программе воевали с равным по силе другим кланам. В одной только засаде в родовом поместье погибло не менее 6-7 магов противника, судя по пролитой там крови. Так что могучие должны быть злые, как дикие пчелы, у которых осенью унесли из улья весь собранный для зимовки мед. И наверняка столица полна их шпионов, которым обещана шикарная награда за информацию о том, где можно найти хотя бы одного члена клана дерзких. Хотя, будь Корнел настроен более легкомысленно, он мог бы на это и наплевать, решив, что угроза не так и велика. Все же могучий, как и другие серьезные столичные кланы, отправили десятки магов на войну. Но общение с Эйсоном отучило Корнела от легкомысленности. Он понимал, что все равно в столице у могучих осталось достаточно магов, чтобы расправиться со студентами с низкими разрядами. Если даже гранд-мага Зрелиуса кто-то смог достать, то что уж говорить про их 7-8 разряды. Важным пунктом на повестке дня стало вовлечение в клан новых членов. Эйсон дал добро на Рабаша, Херди и еще 5 человек, которых порекомендовали они с Тивадаром. Начать Корнел решил с Рабаша, как и посоветовал Эйсон. По одной простой причине. Если удастся уговорить его вступить в клан, то он, учитывая возможности своего отца, быстро найдет всех остальных студентов, которым тоже собрались сделать такое предложение. Если они не окажутся по своим адресам, которые у них собрали на такой случай. На каникулах люди часто уходят в разнос. Можно понять, учитывая учебу без выходных, ну и в целом природу студентов. Найти Рабаша было очень просто. В тот же день, когда Эйсон отбыл на фронт, Корнел, Сэрли и Джоан отправились к нему в гости. Подъехали к дому главы городской стражи, зная, что в это время он на работе и вернется еще не скоро. Без всякого приглашения. Просто подъехали в глубоко надетых капюшонах, помня о необходимости прятаться от могучих, и остановились неподалеку от входа. Конечно, долго незваные гости без внимания не остались. Уже через минуту дверь отворилась, и к ним поспешил крепко сбитый мужчина, за которым в некотором отдалении следовали 3 стражников в форменном обмундировании. «Кто такие? Что здесь делаете?» — не очень любезно обратился к ним он. «Лоррейн, дочь герцога Картана со спутниками», — представилась Джоан. «Мы не к главе, а к его сыну. Просто передайте ему, что мы будем рады его видеть и пока подождем здесь». Вся спесь с выскочившего мужчины слетела. Кто же не знает брата короля? Учтиво поклонившись и показав тем самым, что он не из простых мордоворотов, охраняющих дом, а что-то вроде мажордома, он тут же поспешил вернуться в дом, велев стражникам остаться около двери. А через пару минут шторка на одном из окон второго этажа приоткрылась на несколько секунд, и Корнелл, приметивший это, тут же помахал рукой, на секунду откинув капюшон с головы. Этого хватило. Еще через две минуты на пороге показался Рабаш и махнул рукой, стоя на крыльце, мол, заходите. Трое гостей спешились, передали своих коней тут же ставшим очень любезными стражникам и вошли внутрь. — Что, небось Эйсон меня вычислил? — хмыкнул Рабаш вместо приветствия. — Ну да. А как ты думал, он долго позволит тебе скрывать, кто ты на самом деле? — усмехнулся Корнелл. «Появились вы предельно странно, но я признаю, что успел соскучиться по вам, демоны», — улыбнулся Рабаш. Довольным он не выглядел, что его маскировка провалилась, но адаптироваться к новым ситуациям он умел быстро. «А где же сам Эйсон?» «А он на войне», — вздохнула Джоан. «Ничего себе!» — удивился Рабаш, провожая ее в гостиную. «Не в коридоре же ему принимать друзей». «А как он умудрился на первом курсе? Как его ректор вообще отпустил? Это с первого-то курса!» «Хочешь узнать больше, вступай в наш клан», — рубанула Эрли. «А то, знаешь ли, многовато хочешь узнать». «Ну, Эрли у нас известна как тонкий переговорщик», — усмехнулся Корнелл. «Но все же она права. Некоторая информация у нас только для членов клана». «Да я согласен, согласен. Уже тревожился, что никогда не предложите». — замахал руками Рабаш, одновременно указывая слугам, поспешно притащившим в гостиную блюда с закуской с кухни, куда их поставить. — Вино будете? — По случаю твоего вступления в наш клан? — спросила Эрли. — Обязательно будем. Но немного, нам через несколько часов на охоту надо идти. — Вы, как всегда, все в делах, — вздохнул Рабаш. — Меня хоть возьмите с собой, а то я тут совсем заскучал. «Возьмем, конечно, но сначала поедем в академию, примем в клан, расскажем тебе много чего, что ты должен будешь узнать, а потом уже и на охоту», — ответил Корнелл. По дороге предложили заехать по адресу, по которому собирался проживать Херди. Повезло, там его и застали. Херди обрадовался, увидев своих друзей, а еще больше полученному предложению вступить в клан дерзких. Так что через час их принимали с Рабушем в клан уже вдвоем. Ну а затем целый час рассказывали, чем дерзкие кардинально отличаются от других кланов. Рабаш и Херди были глубоко впечатлены этим рассказом и сразу же попросили дать им возможность получить тоже новые источники демонической природы. И они их получили сразу после охоты, как и жесткую программу по избиению друг друга днями и ночами для скорейшего формирования базы для источника. Нашли также и других пятерых потенциальных кандидатов в клан. Трое вступить в клан согласились, двое отказались. Новичками стали Долин, Рожей и Фарук. Первые двое с четвертого курса, третий с третьего. А вот им уже установить демонические источники не успели. На войне, похоже, начались серьезные трудности, поскольку король приказал отправить в армию студентов четвертого курса со всех академий. В Королевской академии магии сборы заняли сутки. С новичками дерзкие успели поделиться только более добротным снаряжением и браслетами мага удара. Будучи членами одного клана, Долин, Роже, Хастер и Корнелл входили в портал, который открыли в академии для переброски студентов в распоряжение армии одной группой и оказались ошеломлены тем, что попали прямо на поле боя. Предполагалось, что их направят на сборочный пункт в тылу. Земля под ногами была горячей от недавних взрывов. Телами убитых было завалено все вокруг. Как выходили студенты из портала, так и погибали. Члены клана дерзких даже ничего сделать не успели, как новый мощный взрыв снес защиту их персональных артефактов, а следующий отправил их в полет. Продолжение следует. Серж Винтеркей. «Антидемон». Книга 9. Читал Сергей Уделов. Ноябрь 2023 года. Тверь.